Поговаривают и об очередной картине Мартина Скорсезе, экранизации нон-фикшн-бестселлера все того же Дэвида Грена «Вейджер. История о кораблекрушении, мятеже и убийстве». Тем не менее, есть стойкое ощущение, что, разменяв шестой десяток, Ди Каприо, скорее всего, уйдет в тень, займется продюсированием, больше времени будет уделять своему фонду. Полагать, что он последует примеру уважаемых коллег и переместится в кресло режиссера, кажется, не стоит. Его многолетнее нежелание высказываться по каким-либо вопросам, кроме экологических, свидетельствует в пользу невозможности данной теории. Да и потом он успел поработать с, без преувеличения, главными режиссерами современности. Странно будет пытаться с ними теперь конкурировать. В начале своей безупречной карьеры, что уже сегодня выглядит как законченное произведение искусства, он играл сплошь бунтарей и беглецов от пресловутой американской мечты, в реальности всегда оборачивающейся американским способом жизни, по мнению стольких его критиков, вопиюще пошлым и абсолютно презренным. И Тобиас Вулф, и Джим Кэрролл, и Фрэнк Эбигнейл, и даже Ромео, переселившийся на границу Мексики и Калифорнии, не желают ничего знать о мелкобуржуазном бытии соотечественников, верящих в то, что Америка — это не страна, а гигантский бизнес. С годами, однако, его герои все чаще мечтают вернуться в ту самую американскую мечту, скорее всего, как и полагается мечте, никогда в реальности не существовавшую, и уподобляются Орфею, раз за разом упорно спускающемуся в ад, чтобы вернуть себе рай. Таковы, конечно, Джей Гэтсби и Фрэнк Уиллер, и Эдгар Гувер и Дом Коб, и Тедди Дэниелс и Рик Далтон, и даже Калвин Кэнди. Вместе с тем, последний на сегодняшний день ролью Эрнеста Буркхарта, Ди Каприо как будто вынужден признать, что американская мечта — главное из зол, стоившее жизни тысячам и тысячам невинных людей. Отчасти об этом же был и принесший ему долгожданный Оскар «Выживший». Когда-то его герои символизировали все новое. Джек Доусон был предвестником нового времени в «Титанике». Артюр Рембо — новых поэтических форм в полном затмении. Ромео — новым словом в осмыслении классики. А Тобиас Вулф — в дебютной жизни этого парня, просто новым лицом в индустрии, даже не подозревавший, что случайно вырвавшийся из анонимности актер скоро станет главным именем Голливуда. В этой аудиокниге автор часто сравнивал своего героя с особами королевских кровей, пытаясь доказать утверждение, давно не нуждающееся ни в какой аргументации: нет большей звезды в современном кино, чем Леонардо Ди Каприо. Будут ли у него наследники? Вот в чем вопрос. Потому что в отсутствие настоящих звезд человечество, так или иначе, состоящее из зрителей, почувствует себя очень одиноко. Читал Владимир Маслаков.